Волк рвался, закованный в цепи и связанный ремнями, он почти перегрыз вставленную в пасть деревяшку, но Свен успел рассечь хищнику горло, с удовольствием наблюдая, как хлещет горячая кровь. Окунув руки в алую жидкость, колдун умыл ею лицо, смазал иссохшую грудь, рисуя над сердцем символы здоровья. Как всегда после ритуала, тело стало бодрее и послушнее. Жаль только, что эффект непостоянен. Колдун кинул содранную шкуру в клеть, планируя позже заняться выделкой. Тушу можно бросить в лесу, что расположен дальше на север, пусть привлечет еще хищников. Обдумывание планов прервало тревожное позвякивание крохотного колокольчика, невидимые границы, установленные Свином, опять нарушили. «Детишки!» – ощерил желтые зубы Сейдман, накидывая плащ. Мерзавцы уже вконец обнаглели. Свен умирал от желания схватить сопляков и затащить в подвал, но у обычных проходимцев не бывает дорогих доспехов с клеймами царских кузнец Асгарда, усиленных рунами, позволяющими вырваться из настороженных ловушек. Явно детишки высокопоставленных асов, вон какие откормленные и наглые, особенно девка. Жаль, нельзя намотать ее косу на кулак и показать, чем плен для женщины отличается от пленения мужчины. Поэтому Свен просто издевался над сопляками, буквально вытирая об них вымазанные в грязи сапоги и применяя самые унизительные чары, какие знал, тем более что идиоты сами возвращались раз за разом. Да, они были сильными и ловкими, но Свен был умнее. Пусть думает, что смогут вернуться и отомстить. Он как раз установил купленные у одного из своих давних знакомых ловушки. На этот раз они не уйдут. А потом, Свен закашлялся, едва не подавившись слюной. Потом он и девку попользует и всех ее дружков под нож пустит. Они сильные, молодые и здоровые. Все то, чего ему не хватает. Пробормотав заклинание, старик распахнул дверь, настороженно всматриваясь. Чары тихо потрескивали на границе восприятия, сигнализируя о том, что до сих пор скрывают дом и самого Свина от обнаружения. Нахмурившись, старик вышел, зорко оглядываясь. Никого. Неожиданно воздух слева словно заколыхался, как над горячим котлом. Свен вскинул руку, готовясь ударить собранной в ладони магией, но тут все тело, и особенно горло, сдавило, и колдун захрипел. Перед глазами поплыло. «Ну, здравствуй, вонючка», — жизнерадостно поприветствовал его кто-то плохо видимый. «Вот мы и встретились, моя жертва». Свен захрипел, все померкло. Люк довольно улыбался, насвистывая одну из своих любимых мелодий. Пойманный Сейдман валялся в уголке весьма комфортабельного подвала, который ситх сразу одобрил. На полу еще оставалась липкая кровь, все большое, просторное помещение было пропитано страданиями и смертью. Сразу ясно, что использовали его часто и с полным пониманием происходящего. Осмотревшись, Люк задумчиво потер подбородок, косясь на тяжело дышащее скрюченное тело, пожал плечами и начал подготовку к ритуалу. Облазив дом, ситх нашел все необходимое и приступил к работе. Первым делом Люк снял с себя все лишнее, оставшись в одних штанах. Он до сих пор не любил пачкать одежду, да и удобство тоже играло не последнюю роль. Растянул находящегося без сознания колдуна между четырьмя толстыми каменными столбами, в которые были вбиты массивные металлические крюки с цепями, так, что тот повис в воздухе. Срезал с него одежду, проверил периметр, добавив свои щиты. Теперь ему никто не помешает. Тор ждет в отдалении, удобно устроившись с припасами. Он не полезет на рожон, свое слово Ас держит всегда, невзирая на любопытство. Трия сейчас лечится полным составом, и целительницы, по просьбе Люка, подкрепленной взяткой, глаз не спустит с неугомонных искателей приключений. Так что, нас ждет несколько незабываемых часов наедине. Удовлетворенно осмотрел все еще не приходящего в сознание колдуна Люк. Сплошная романтика, ты, я, и он. Между пальцами замелькало острие любимого ножа. Разжав челюсти пленника, ситх одним движением лезвия отсек ему язык, тут же залив рану кровоостанавливающим составом, специально для этого одолженным у целителей. Пора проснуться. Искра впилась в грудь Сейдмана, вырвав придушенный крик. Пленник очнулся, закашлившись, дергаясь в припадке. Люк брезгливо отошел, опасаясь плевков. Колдун отдышался, завертел головой, подергал руками и ногами, проверяя степень свободы. «Кха!» — хрипло каркнул он, уставясь на ласково улыбающегося блондина, играющего ножом. «Как нехорошо ты поступил, старик!» — мягко произнес парень, делая шаг вперед. Не стоило проклинать моего брата. Я очень не люблю, когда обижают маленьких и глупых. Сигман булькнул, в выцветших глазах мелькнуло внезапное понимание. Впрочем, пожал плечами Люк, я бы нанес тебе визит вежливости даже в том случае, если бы с Тором все было в полном порядке. Глаза колдуна расширились, когда до него дошло. Даже живя на отшибе, он должен был быть в курсе основных новостей и знать имена сильных и знатных. А уж как зовут правителя и его родню. Сигман невнятно захрипел, пытаясь показать, что все это чудовищная ошибка, произошедшая по чистой случайности, что он ничего такого не хотел, что детишки не пострадали, что он раскаивается и вообще. Люк, с интересом наблюдающий за этой пантомимой, рассмеялся. «Спасибо, повеселил. Вот только все равно не верю. Это не ты их отпустил, это им повезло вырваться из ловушек. Тупые, но сильные. И ты подготовился к их очередному приходу, не так ли? На этот раз они остались бы здесь навсегда». В глазах старика запылала бессильная ненависть. Люк кивнул. «Вот, другое дело. Они бы сдохли в твоем подвале. Зачем?» Люк впился взглядом в лицо пленника. Сигман злобно булькнул, разинув на миг пасть, показав обрубок языка. Ситх расхохотался. «Что, думаешь, раз я лишил тебя возможности говорить, то ты ничего и не скажешь о том, что ты для них запланировал?» «А, ясно». Люк прошелся из стороны в сторону, играя ножом. Лезвие так и мелькало в длинных пальцах. Забавно. И вполне понятно. Полное физическое омоложение. Ритуал корявый, действует через пень-колоду, но действует. 9 лет, 9 месяцев и 9 дней. Здоровье, молодость и красота. На первый взгляд срок маловат, но ведь подразумевается полный цикл, 12 лет, 9 на 12. Это уже звучит гораздо внушительнее. И это будет твое. Ситх сосредоточился, взламывая защиту вспотевшего пленника, пытающегося спрятать свои секреты, 7-е омоложение. Неплохо. Даже очень хорошо. Люк подошел вплотную, Сигман нахмурился, недоуменно наблюдая, как парень слегка прикрыл глаза, облегченно выдыхая. Кожа начала белеть, приобретая молочный цвет, странный и неестественный. Проступили черной сеткой сосуды и вены. Посинели ногти. Из-под век брызнула кипящей лавой, смешанной с кровью. Ситх окончательно снял щиты, маскирующие его силу, и пленник хрипло заорал от ужаса, дергаясь в цепях. «Приступим!» — выдохнул Люцифер, делая точный аккуратный разрез. Колдун пытался вырваться, дергаясь, словно в приступе падучий, но Ситха такие мелочи не смущали. Постепенно дряблая кожа Сигмана покрылась вязью чуждых этой вселенной символов. Сигилы на спине Люка потеплели, пульсируя в такт биению сердца. Воздух сгустился, обдавая то холодом, то жаром. Люк полностью снял щиты, наслаждаясь ощущением свободы. Сила радостно пела в его ушах, и вопли колдуна служили прекрасным аккомпанементом этой песни. Вырезав на теле пленника символы, Ситх срезал с его головы прядь волос и рассек мышцы живота. Потекла кровь, которой Люк начертил на стенах и полу печати, превращающие подвал в ловушку для энергии. Глубоко вдохнув и выдохнув, Ситх сосредоточился, полностью окутывая пленника силой. Следующие 6 часов станут для Люка испытанием. Он будет держать пленника силой и чувствовать почти все, что ощущает Сигман. Слишком долго он ждал, не имея возможности восславить тьму как следует. Впрочем, он это переживет, а вот Сигман – нет. Нож уверенно вскрыл грудь, двинулся ниже, рассекая брюшную полость по первому разрезу. Колдун взвыл, Люк безумно оскалился. Сила заволновалась, словно море в шторм. «О, да!» – счастливо прошептал Ситх, чувствуя, как накатывает волна энергии, готовая захлестнуть его с головой. Как он скучал по этому ощущению, и по тяжелым запахам крови, по будоражащим сознание эманациям ужаса. Хотелось окунуться с головой, но Люк привычно сцепил зубы, не позволяя себе рухнуть в кровавый угар. Нельзя, иначе все положительные эффекты тут же сменятся отрицательными, а это в его намерения не входит. Сигман выл, хрипел, захлебываясь кровью, плакал и отчаянно умолял. Сначала пощадить, а потом просто добить, подарив такую долгожданную смерть. Люк неумолимо продолжал срезать кожу и мышцы, отделять кости, выкладывать из внутренностей узор, пока не завершил процесс, вырвав сердце, а затем отрезав голову. Силу было практически видно, она наполнила помещение серой дымкой, в которой изредка вспыхивали фиолетовые искры. Люк рухнул на колени, с трудом удерживая себя в вертикальном положении. Голова казалась пустой, а тело невесомым. Хотелось упасть и замереть, а еще, двигаться на пределе сил. Неимоверным усилием воли Ситх собрал энергию в гудящий шмелиным гнездом шар, опуская его в солнечное сплетение. Тело затрясло, словно от молнии силы, веки затрепетали, ало-золотые, пылающие глаза закатились. Люк удерживал руки сомкнутыми в жесте высшей воли, чувствуя, как из-под ногтей течет кровь. Из носа тоже потекло, давление все возрастало, пока расчлененный труп колдуна не рассыпался в прах, и буйство силы прекратилось. Люк рухнул, облегченно дыша. Чувствовал он себя превосходно, пьянея от мощи энергии, бурлящей в его венах. Что ж, следовало признать с гордостью. Ритуал превзошел все его ожидания. Теперь можно встать и всласть пошарить по закромам его трофея, и насторожить ловушки нацвергов, он про них не забыл, и посмотреть, кто там пищит в дальней клети, и успокоить Тора, явно за него волнующегося, а со всем остальным он разберется позже. Глава 4. Чем бы дитя не тешилось, настоящее. Фьюри задумчиво покачивал ногой, отрешенно смотря куда-то в потолок. Гора отчетов, просмотренная и изученная, перекочевала с одного конца стола на другой, давая пищу для размышлений. А подумать было о чем. Визит Лаки напомнил Фьюри о том, что люди смертны. Даже если они накачаны сывороткой по уши, даже если они обладают врожденными сверхспособностями. Более того, иллюзия смерти Черной Вдовы напомнила о том, что люди смертны внезапно. Вот так, вдруг. Фьюри пялился в потолок, а перед глазами стояло видение того, как в огне рассыпается пеплом тело Романов. В принципе, если как следует разобраться, это зрелище не вызвало в мужчине приступа праведной ярости, желания отомстить и прочих глупых и опасных побуждений. Нет, Ник раз за разом вспоминал, просматривая каждую деталь, и думал о том, что сказал Лаки. А еще Фьюри размышлял над тем, что привело к этой ситуации. Почему он поступил так, прямолинейно? Да, он привык, что в его руках сосредоточена огромная власть. Зачастую будущих героев приходилось принуждать к сотрудничеству, не все обладают врожденным альтруизмом Капитана Америки, но это, он ведь читал записи исследований доктора Олафсон, он видел, что картина складывается довольно тревожная, он знал, что противостоять противнику такого калибра крайне затруднительно, однако все равно отдал приказ захватить, исполнение которого привело к столь печальным последствиям. Вопрос на миллион. Почему? Почему не попробовал поговорить? Ведь это самый разумный вариант. Собрать информацию. Поговорить. Возможно, поговорить еще раз. И еще. Рано или поздно, но к чему-то они бы пришли. В данном случае силовой метод был невыгоден. И что же? Именно его и выбрали для исполнения. Фьюри был уверен, что что-то здесь очень неправильно. И рано или поздно, но он разберется, что именно. Лафи нежно смотрел на стоящий на специальном постаменте артефакт. На первый взгляд, ничего странного или особенного. Каменная шкатулка, украшенная резьбой. 4 изящно изогнутые ножки. Полупрозрачный голубой камень, напоминающий толстый лежалый лед. Узоры в виде сотен и сотен снежинок. Каждая имеет свою форму, нет двух одинаковых. На вершине крышки, еще одна крупная снежинка, выточенная с неимоверным искусством. Легендарный ларец бури. От небольшой шкатулки, способной поместиться на его ладони, исходила тяжелая, давящая мощь. Ларец слегка гудел, тонко, на грани слышимости, а за полупрозрачными стенками мелькали тени, и казалось, словно за покрытыми льдом окнами метут метели. Йотун осторожно, самыми кончиками пальцев, погладил шкатулку и отступил. Воздух замерцал, запечатывая небольшую нишу в несокрушимой скале непроницаемым барьером. Загорелись ледяным светом цепочки символов, вырезанных в толще камня, скала словно оплавилась, скрывая в своей глубине самое ценное сокровище Йотунхима. Царь удовлетворенно кивнул, направляясь к себе. Возвращение ларца в Йотунхим, такое долгожданное, такое вымученное и выстраданное, наполняло душу великана теплом и радостью. Время без артефакта сказалось на планете самым печальным образом. Когда-то давно Йотунхим был просто миром с не самыми дружелюбными к его населению условиями. Однако с течением времени климат все ухудшался и ухудшался по самым разным причинам, пока не превратился в постоянную зиму с короткими и холодными осенью и весной. Про лето и речь не шла, его, как такового, не стало. Естественно, йотуны хотели максимально облегчить свою жизнь, создав ларец бури. Могучий артефакт, детище коллективных усилий множества магов, отдавших для его создания свои жизни и суть, стал регулировать климат, питаясь энергией мира и его обитателей. Зима стала чуточку теплее, весна и осень дольше, лето радовало своим наличием. Холодное, но ведь есть же. Йотуны приспособились жить в экстремальных условиях, так же как и флора с фауной, однако беда пришла оттуда, куда ледяные великаны смотрели с завистью, из Асгарда. Внук Бури и сын Бёра отличался жестокостью и алчностью. Его не останавливало то, что вообще-то он и сам в какой-то мере йотун, что войны между Асгардом и Йотунхеймом велись достаточно часто, впрочем, как и с другими мирами. Один ненавидел обитателей ледяного мира так, как может ненавидеть только близкий родственник, и нанес удар в самое сердце мира. Каким образом Ас узнал о наличии артефакта, было уже неважно. Впрочем, так же, как и то, каким образом он смог его похитить. Лафей давно уже успокоился и принял меры по предотвращению повторения подобного. Результат оказался чудовищным. Лишенный контроля климат обрушился на мир со всей своей мощью. Вечная зима стала диктовать свои условия. Йотунам вновь пришлось приспосабливаться, умирая, чтобы дать возможность выжить остальным, ведь Аса не волновало, что он обрек целый мир со всеми его обитателями на вымирание. Они выжили, став сильнее и затаив в глубинах сердец гнев и желание отомстить. Поэтому, когда Лафею волей судьбы представился призрачный шанс изощренно наказать Одина так, что и не подкопаешься, он воспользовался им не раздумывая, переступив через свое горе и отчаяние. И теперь, больше чем через 1000 лет после похищения ларца, царь пожинал плоды долгой игры. Артефакт вновь защищает его родину, постепенно выправляя последствия своего отсутствия, а один. Что ж, йотун помнил каждое мгновение того дня, когда Ас сам, своими руками был вынужден передать ларец законным владельцам. И это только малая часть унижения царя Асгарда. До основной еще дело дойдет. Джейн тяжело вздохнула, бессильно смотря на экран ноутбука. Все ее записи и материалы были изъяты, оставшись лишь в памяти женщины. Сидящий рядом Силвик меланхолично отхлебнул кофе. «Ну, есть и хорошая новость», — попытался он утешить коллегу. Джейн повернула голову, недоуменно наморщив лоб. «Мы все еще на свободе, и содержимое наших голов все еще при нас». Джейн отвернулась, схватив свою кружку. Источающий пар кофе был крепким и горьким, пусть она и положила несколько ложек сахара, и напоминал о ее кратком романтическом приключении. Неожиданно раздался громкий стук в дверь, и ученые дружно подпрыгнули от неожиданности. «Джейн!» — гаркнул кто-то, входя без спросу. «Здравствуй, Джейн, Тор!» Не веря собственным глазам, прошептала Джейн. «Мне не мерещится!» — спросила она столь же изумленного Силвига. Тот покачал головой. «Не думаю. Коллективные галлюцинации — редкость. Да и не думаю, что они были бы такими». Он красноречиво уставился на здоровенного блондина, ослепительно улыбнувшегося вяло растянувшей губы в ответ Фостер. «Здравствуй, леди Джейн», — неожиданно церемонно кивнул Тор. «Рад видеть тебя в добром здравии». «Я тоже рада, Тор», — женщина встала, пытаясь незаметно расправить мятую клетчатую рубашку, в которой привыкла работать. «Хочу представить тебе моего брата, Лаки», — Тор повернулся к вставшему рядом с ним молодому мужчине. Джейн рефлекторно выпрямилась. Вдруг остро кольнула, что на ней мятая рубашка, растянутая майка, а джинсы сверкают прорехами на коленках, что волосы просто собраны в неряшливый пучок, а лицо видело косметику в прошлом году. Она нервно сжала кулачки, попытавшись принять независимый вид. «Здравствуйте. Приятно познакомиться, леди Джейн», — бархатным голосом произнес платиновый блондин, ловким движением цапнув руку Фостер и запечатлевая на тыльной стороне поцелуй. «Тор очень высоко вас оценил». Женщина почувствовала, что неудержимо розовеет, а ведь такого с ней не происходило с выпускного в колледже. «Позвольте еще раз представиться, Лаки». Джейн что-то пробормотала, пытаясь справиться со смущением. Выпрямившись еще больше, Фостер расправила плечи. Рядом хмыкнул Силвик, тоже, впрочем, выпрямившийся как на плацу. Женщина прокашлялась. «Это мой коллега, доктор Силвик». Тот наклонил голову. «Скажите, вы действительно Лаки?» С детской непосредственностью задал вопрос ученый. Блондин кивнул. «Действительно. А он, Действительно Тор. А. Подался вперед Силвик. Локи улыбнулся. Да, и Мьёльнир есть, и Асгард, и Тор, бог грома. А я вообще существо многих талантов. Силвик прищурился. Он не пропустил тот факт, что Локи ответил на незаданные вслух вопросы, а еще то, как он представил себя и брата. Но об этом он еще подумает. Позже. Леди Джейн, прогрохотал Тор, рад видеть тебя. Я знаю, что доставил неприятности. Как я могу их возместить? Джейн моргнула, соображая. Силвик вздохнул. Чай. Или кофе. Чай. Непринужденно зашагал в сторону кухни Локи, и все послушно направились за ним. Думаю, из ваших рук, леди Джейн, он выйдет просто божественным. Ситх элегантно сел, наблюдая за засуетившейся женщиной. Забавно и тревожно. Это не первый раз, когда он встречает двойников тех, кто жил в той галактике. А иногда, совсем не двойников, как Фьюри, хороший человек, готовый защищать свою планету, не жалея жизни, и спасающий. При этом беспринципная сволочь, идущая к своей цели по головам и трупам. Николас был буквально готов сделать все для успеха своей миссии. В полном смысле этого слова. Переродившийся Мейс Винду был Люку симпатичен. Он отбросил лицемерие догм и морали, став тем, кем являлся изначально. Чудовищем, стоящим на страже света, добра и справедливости. И плевать, что к нему самому эти понятия неприменимы, он все равно воин и защитник, хороший человек. А сейчас на кухне суетилась та, что в другой реальности была его матерью. Люк видел это четко и ясно, как никогда. И дело не во внешности, а в душе. То же стремление идти вперед, тот же мощный разум, на этот раз сосредоточившийся на науке. Тот же мягкий, невидимый остальными, свет. В принципе, никаких чувств по этому поводу Люк не испытывал. Да, он рад узнать, что на этот раз жизнь бывшей королевы сложилась гораздо счастливее, но и только. Впрочем, он проследит, чтобы так было и впредь. А пока можно было понаблюдать за братом. Тор смотрел на заваривающую чай женщину влюбленными глазами, заинтересовав этим ситха до крайности. Джейн была полной противоположностью всех тех женщин, которых бог грома таскал в постель, а также на все подходящие для этого дела поверхности. Маленькая, хрупкая, не красавица, но пикантная и миловидная, такая своим обаянием может затмить любую. Сильный характер и твердые убеждения, она не опустится до случайной связи. А еще Джейн была умная и не стеснялась свой ум применять, прокладывая путь в большую науку. Тяжело с такой будет, ей надо доказывать, что можешь соответствовать высоким требованиям. Это тебе не охотница за богатством, которой плевать на все, кроме кошелька и его объема. Может, именно этим она Тора и зацепила, а также готовностью помочь попавшему в беду абсолютно незнакомому существу. Ведь далеко не каждый приютит ничего не понимающего здоровенного бугая, помогая адаптироваться к совершенно другой реальности. А еще отправиться на поиски утерянного артефакта, рискуя лишиться если не всего, то многого. Для ученого репутация – капитал, который нарабатывается годами. Особенно у женщины, которая хочет сделать карьеру мозгами, а не телом. В принципе, Джейн повезло неимоверно, как и ее коллеге Силвигу. Их просто пугнули, изъяв рабочие материалы. И информация не пошла дальше команды Фьюри, а то летели бы они оба из кабинетов дальше, чем видели. И про гранты, исследования и прочие милые сердцу вещи могли бы только мечтать. Тем временем Джейн поставила на стол десерты, тихо радуясь, что в шкафу хоть что-то завалялось. Локи царственно поднес к губам чашку, сканируя силой окружающее пространство. Итак, мисс Фостер, на губах ситха возникла мягкая улыбка. Первым делом я хочу поблагодарить вас за оказание помощи моему брату. Тем более ценную, что предоставлена она была бескорыстно. Он сделал глоток, не произнеся слова почти. Может, Джейн и поддалась духу авантюризма в тот момент, бросившись в неизвестность, вот только Люк легко уловил, что, кроме желания помочь, женщина испытывала и непреодолимое желание пощупать руками артефакт с невероятными свойствами, искренне надеясь под шумок в нем поковыряться. Похвальные устремления, на его взгляд, романтика романтикой, а меркантильность зачастую приносит гораздо больше пользы. И теперь вопрос. Скажите, чем я могу помочь? Джейн упрямо вскинула подбородок, слегка покраснев. Ей до смерти хотелось вывалить на источающего власть каждой своей порой гостя историю своих злоключений, но долгие годы упорного продвижения по карьерной лестнице намертво вбили в сознание Фостер, что в этом мире за просто так практически ничего не дается. А если дается, то это либо неимоверная редкость, либо таит в себе невидимый на первый взгляд подвох. «Думаю, я знаю, что вам больше всего необходимо», – задумчиво шевельнул пальцами Люк. «Пусть это будет сюрпризом. Приятным». Джейн нервно нахмурилась, внимательно наблюдающий Силвик промолчал, размышляя. Его интуиция вполне недвусмысленно намекала, что ожидать можно всякого. Сделав мысленно пометку, что неплохо было бы освежить в памяти мифологию, раз уж пошло такое движение, потому что врага надо знать в лицо, а друга, тем более, особенно такого. Вздохнув, Фостер повернулась к Тору, рассматривая его внимательнее. Сейчас Сосгардец был в гораздо лучшем состоянии, чем тогда, когда она увидела его в первый раз. Теперь в нем чувствовалась уверенность в себе и своем окружении. Не потерявший все изгнанник, а сильный и терпеливый воин, имеющий ресурсы и союзников. «Рада вновь видеть тебя, Тор», — мягко улыбнулась Джейн. «Я волновалась. Брат помог», — прогудел Асгардец. Но поначалу, внимая Тору, который рассказывал историю своих злоключений благодарным слушателям, Люк размышлял над тем, как повернуть все происходящее к своей пользе. А для этого требовалось совершить практически великое деяние, заставить Тора передумать. Если честно, то это всегда Люка забавляло. Нежелание брата сесть на трон. Сам он отлично знал, что один, несмотря на всю свою отеческую опеку и благосклонность, костьми ляжет, но не позволит своему второму сыну занять место первого. Никогда и ни за какие коврижки. Один видел на троне только первенца, в крайнем случае, Бальдра. Он с детства талдычил Тору, что тот является князем по праву рождения и рано или поздно займет золотой трон. Однако вот тут нашла коса на камень. В принципе, самый обычный конфликт интересов, проблемы отцов и детей и прочие давно описанные множеством писателей и ученых вещи, на взгляд Люка, вполне закономерные. Один был царем слишком долго, и стал им слишком рано. Старший сын, ведь Вилли и Вё были младше Одина, он с детства мечтал о власти. Бури, его дед, был просто сильным и удачливым князем, огнем, мечом и магией собиравшим свои владения. Процесс длительный и муторный, едва не остановившийся после гибели Йотуна. А именно Йотуном и был предок Всятца, как льстиво именовали Одина. Асгарда тогда не существовало в том виде, в котором он пребывает сейчас. Таких ярлов, как Бури, было много, и все они беспрестанно грызлись между собой, оттяпывая завоеванное у конкурентов. Однако Бури был наглым, сильным и упорным, а еще он был умным и удачливым, а последнее для хорошего вождя не менее важно. Он женился, приобретя союзников, взял титул конунга, и создание личного государства пошло вперед километровыми шагами. Люк так и не узнал, что же произошло, раз Бури резко отвернулся от своих корней, став называть себя асом, но это наложило отпечаток не только на все его дальнейшие поступки, но и на жизни его потомков. К концу довольно длинной жизни, а женился Бури достаточно поздно, он оставил сыну, еще слишком молодому по меркам очень долгоживущих существ, собранное в единое целое государство, одно из многих на планете. И Беру, севшему на тогда еще совсем не золотой трон, этого было откровенно мало. Что самое показательное во всей этой истории, Лаки так и не узнал, кем была его прабабка, супруга Бури. От нее не осталось практически ничего, и куда она исчезла, тоже непонятно, но он вполне обоснованно подозревал, что женщина принадлежала к йотунам. К каким именно, неизвестно, впрочем, это уже было неважно. Бёр оказался достойным сыном своего отца. Он продолжил завоевание, приумножая владения самыми разными путями, войной, золотом, обманом. Его влияние росло и крепло, Асгард рос и креп, Бер женился, взяв в супруги представительницу племени инеистых великанов, и даже отдаленную родственницу Лафея. Не здесь ли крылась причина ненависти Одина к представителям этого народа? Бёстла, дочь Бёлторна, принесла с собой прекрасное приданое, не только богатство, но и знания. Она многому научила своих сыновей, пока не ушла вслед за мужем, а один, взявший бразды правления в свои руки, их уже не выпустил. Именно он окончательно сделал Асгард сильным и процветающим миром, вот только не стоило забывать, что методы он применял не самые честные и не самые добрые. Древние скандинавы говорили, что один, Вилли и Вё создали Мидгард, убив неистого великана Имира. Что именно из его костей, плоти и крови творились 9 миров? Высокопарная чушь. Правда была гораздо прозаичнее. Имир был носителем знаний, в его крови пела магия, он был буквально волшебным созданием, чистой волей творящим настоящие чудеса. И это стало причиной его гибели. Один, благодаря обучению у матери, являвшейся волхвом, отлично знал, как приносить жертвы, и Имир стал первой вехой на этом пути. Кровь Имира, его плоть, кости и магия стали замковым камнем, насмерть закрепившим находящиеся в неустойчивом равновесии владения, собранные Одином. Асгард окончательно оформился как мир-государство, наконец, отлили тот самый золотой трон, на который асгардец уселся с превеликим удовольствием. А потом один понял, что аппетит приходит во время еды. 9 миров считались входящими в систему Игдрасиля лишь в восхвалениях незнающих о реальном положении дел скальдов и лопающихся от осознания собственного величия асов. Критерий отбора был прост. Куда дотянется радужный мост, там и будут отошедшие под руку Одина земли. Никаких союзных договоров, кроме Альхейма и Ванахейма, лишь неимоверная наглость всядца, считающего, что если он может свалиться на голову жителям мира вместе с войском, то тот принадлежит ему. Естественно, такая ситуация устраивала далеко не всех, но проблема была в том, что один имел силу, ресурсы и неутолимые амбиции. Ас думал просто. Пусть его власть признают поначалу на словах, а потом процесс пойдет. Терпение Одину было не занимать, как всем долгоживущим, умом его природа не обделила, если требовалось, всятец устраивал возмущавшимся такие райские условия даже не жизни, а существования, что оставалось лишь смириться с положением дел. Естественно, смирялись не все, как Хель, как Лафи, как один замечательно умел плодить врагов, походя и целенаправленно. Люк видел в Асе все признаки самого обычного ситха, рвущегося к власти, строящего свою империю огнем и мечом, желающего захапать сейчас, а что будет потом. Скайуокер прекрасно знал, чем заканчивается такое строительство, развалом построенного. Всядца спасало долгожительство и множество секретов за пазухой. У Одина были магия, знания, сила, умение все это применять, опыт, неплохое знание психологии и множество преданных ему лично асов, а еще коварство и отсутствие каких-либо зачатков совести. Один пытался воспитать из первенца свое подобие, и вот тут он совершил капитальную ошибку. Всядец решил, что Тор – его полная копия. В принципе, все это напоминало Люку тот момент, который он видел когда-то в своих видениях-воспоминаниях, когда Вейдер предлагал тому, другому Люку Скайуокеру, фермеру, повстанцу и недоджедаю, править с ним галактикой, как отец и сын. Очень показательный момент, если честно. Типичная ошибка практически любого родителя – считать, что отпрыск будет обладать теми же устремлениями, желаниями и прочим. Ведь в детях люди реализуют все то, что не смогли сами. Один попытался показать сыну, как он управляет Асгардом и всеми остальными мирами. Естественно, мудро и вообще неся всеобщее благо. Ну, с его точки зрения все обстояло именно так. А вот с точки зрения Тора все было наоборот. Его заставляли заниматься неинтересным ему делом. Тор напоминал Люку Энакина Скайуокера. Тоже шило в одном месте, тоже неуемное желание нести справедливость в массы, та же любовь к действию. Ему хотелось боев, пирушек и развлечений, Тор мечтал водить в бой дружину, тащить в дом трофей и хвастаться подвигами под благосклонными взглядами красоток. Один пытался припахать сына к государственным делам, изучению законов, обдумыванию договоров, плетению интриг. Тор все это понимал, но не принимал. Ну не его это. Молодой, дурь в голове свищет. Тор идиотом никогда не был. Наоборот, Люк обоснованно считал, что его брат умен. Проблема состояла в том, что сын Одина был больше силовиком, чем правителем. А еще он был дико упрям. И чем больше давил всятец, тем меньше его наследнику хотелось заковывать себя в эти цепи. В конце концов дошло до принципа. Раз меня заставляют, делать не буду. При этом Тор не отказывался от плюшек, приносимых титулом и положением, все-таки быть князем и первым в очереди наследования весьма выгодно. Один поначалу терпел, но чем дальше, тем больше его такое отношение к власти напрягало. Ас попросту не понимал, как это, не хотеть сесть на трон, тем более если этот самый трон рядом, вот он, руку протяни. Но чем больше один пытался привлечь сына к нелегкому делу управления государством, чем чаще показывал, как именно достигается господство Асгарда, тем сильнее Тор рвался на очередную войну. Для Люка все было ясно. Его брат был не правителем по сути, а воином. Тем, кому требуются четкие и ясные указания, что копать надо отсюда и до обеда, этих можно давить, а тех – нежелательно. Тактик, лучше всего действующий в схватке, здесь и сейчас, но не способный просчитать многоходовку. Или способный, но с ошибками. Совместные приключения доказывали эту теорию много-много раз. О том, что щит в очередной раз лопухнулся, Пирс узнал уже через час. Через 4 часа об этом знали все в подчиненной ему организации. Провал – это большой секрет, а большой секрет лучше всего хранить сообща, большим коллективом. Иронично усмехаясь, Александр смотрел записи, читал отчеты, и его пальцы зудели, а тело потряхивало от азарта. В принципе, хотя данный кавалерийский наскок и был в духе Николаса, но все же такая нахрапистость вызывала некоторое недоумение, которое, подумав, Пирс списал на жадность и желание захапать в себе такие перспективные кадры. Асгардские боги, Тор и Локи. Пусть Локи в первый раз никто и в глаза не видел, но голос-то на записи остался. Пирс млел, в сотый раз просматривая волнующий момент исчезновения Тора из-под стражи, одобрительно ворча и довольно напевая под нос. К его огромному сожалению, записи второго акта противостояния асгардцев и щита не было, так же как и момента похищения возле Ла-Скала. Только описание очевидцев, и все. Александру было плевать, каким образом так сложилось, но, к его негодованию, приходилось довольствоваться малым. Остановив запись, он еще раз полюбовался Тором. Здоровенный голубоглазый блондин – олицетворение идеала красоты и мужественности древних скандинавов. Пирс умирал от желания познакомиться с этим идеалом поближе, войти в доверие и поставить служить под своим мудрым руководством на благо светлого будущего вполне определенной группы людей. Такая мощь, такая власть, такие знания. В 70-х проводили эксперименты с какими-то древними наследиями викингов, артефактами, кого-то пытались вызывать. Срочно требовалось освежить память. Отдав распоряжение секретарю, Пирс еще раз запустил запись, вслушиваясь в мягкий, с вкрадчивыми нотками, голос Локи. Бог огня и крайне жестоких шуток, он нужен им. Позарез. Вздохнув, Александр откинулся на упругую спинку офисного кресла, раздумывая, как же так извернуться и заполучить в себе это сокровище. Им нужен отец чудовищ, и нужен прямо сейчас. Но прежде чем лезть на рожон, надо освежить память и собрать информацию. Прошлое. К ноге. Люк слегка наклонил голову, рассматривая ковыляющие к нему на тонких, разъезжающихся по полу конечностях существо. Мелкое, тощее, голодное и холодное. Оно ковыляло, падало, снова поднималось, но упорно ползло к цели, скуля и роняя слюни. Добравшись до сапога ситха, существо заскулило еще громче и жалобней, припадая на почти лысое брюхо, выворачивая шею в ритуальном жесте покорности. Люк уронил в плоскую вазу огрызок яблока, неторопливо вытер липкие от сока пальцы влажной льняной салфеткой, наклонился и молниеносным движением ухватил уродца за горло, сдавил, не обращая внимания на скулеши слезы. «Брат!» — не выдержал Тор, с каким-то брезгливо-жалостливым видом созерцавший эту дикую сцену, и тут же заткнулся от полоснувшего по нему бритвенно-острого взгляда. Люк разжал хватку, лениво потрепал существо по голове, взъерошив то ли короткие волосы, то ли длинный мех. Уродец, пища и скуля, принялся обтираться об сапог, пытаясь лизать длинным влажным языком руку ситха. «Великий Игдрасиль!» Шумно выдохнул ас, заворочившись в кресле, и живой трофей, вытащенный из дома колдуна, поджал уши, упав, нервно пытаясь заползти под кресло, в котором развалился Локи. Ему это удалось, и теперь на сапоге ситха оседало испуганное дыхание еле живого существа. «Вот зачем оно тебе?»